Глава 16. После беседы с Красным Арни продолжать изучение пробитого хода я не стал. Еще оставались кое-какие силы. Имелось и желание продолжить, но волевым усилием я остановил себя. Закрыл дыру как положено, избавился от мусора. Железный ящик приставил к стене неподалеку от туалета и засыпал грязью. Сверху разместил растущие яблоневые ростки. По бокам разложил тряпки, выставил заполненные грязью пластиковые бутылки. Получилось идеально, большая куча грязи. Огородная грядка с зеленой порослью. Приняв душ, постирал воняющие потом вещи. Сполоснул даже плащ. Потоптался на одеяле. Пропотел так, будто марафон пробежал в зимнем тулупе. Развесив все, дождался ужина. Повара не удивили. Вполне обычная трапеза. Хлебный поднос, тарелка с густой похлебкой, пара вялых фруктов. Вот фрукты, да, немного удивили. Вроде груши, а вроде нет. Такой же формы, но чересчур длинные, чем-то похожие на баклажаны. А на вкус — груша. Сладкая. Пришлось потратить время на выковыривание семян. Завернув их в мокрую тряпку, отнес к кокпиту. Вдруг и они прорастут. Голос в голове говорил: «Ни к чему, скоро ты вырвешься отсюда, скоро обретешь свободу. Тебе не нужны яблоки и груши». Но я подавил уверенный голосок. «Не надо мне преждевременной радости и уверенности». Поужинав, оценил состояние тела и от тренировки отказался. «Хватит с меня на сегодня физической нагрузки». Руки ломит немилосердно, постанывает поясница, болят брюшные мышцы и сводит шею. Хорошо поработал. Улегшись, спрятал в рукаве отвертку. И, прогнав в голове события сегодняшнего дня, удовлетворенно улыбнулся. День прошел неплохо. Спать.